Глава 10. Мыльная опера. 3 октября 2005 года. Сезон Ла Лиги 2005-2006 стартовал 26 августа. В 75-м сезоне Лиги появился новый герой в лице Робиньо, драгоценный камень в короне мадридского Реала, который, как надеялись, должен был блистать наравне с другими бразильцами Рональдинью и Роналду. Эта лига, как всегда, отличалась вечным противостоянием Реал Мадрид-Барселона. Первый матч действующие чемпионы проводили на выезде против Алавеса на стадионе Мендисароса. Месси не было ни на поле, ни на скамейке запасных. Это было странно, учитывая, что всего два дня назад молодой аргентинец был бесспорной звездой Кубка Жоана Гампера. Объяснение было дано в официальном заявлении клуба. ФК «Барселона» решил не заявлять Лео Месси на матч против Алавеса из соображений предосторожности в свете нерешенного юридического вопроса, который вскоре будет решен в рамках федерального законодательства, касающегося игроков, не являющихся гражданами ЕС. Что произошло? 8 июля Королевская Испанская Футбольная Федерация поменяла свои общие правила в отношении натурализованных игроков, то есть игроков из стран, не входящих в ЕС, в возрасте от 17 до 19 лет, которые прошли через молодежные команды испанских клубов. Изменение должно позволить молодому игроку выступать в лиге, даже если при этом его клуб превысит лимит в 3 легионера на клуб в своем составе. Месси отвечал всем критериям, необходимым для выполнения этого правила, а это означало, что несмотря на то, что 3 позиции в клубе для игроков, не являющихся членами ЕС, уже были заняты Рональдиньо, Этоо и Маркесом, он должен был иметь возможность играть. Однако новое постановление, критикуемое некоторыми клубами, которые считали его специальной мерой для Барселоны и Лео, должно было сначала быть принято Ла Лигой и ратифицировано Высшим спортивным советом Испании. Другими словами, в связи с временной ситуацией, юридический отдел ФК «Барселона» не разрешил ему играть. Это был сложный для понимания сценарий, учитывая, что в сезоне 2004-2005 Лео сыграл в матче Лиги Чемпионов в составе основной команды «Барселоны» против донецкого «Шахтера», а также в 7 матчах «Ла Лиги», без профессиональной лицензии и документов ЕС, только с контрактами молодежной команды и команды 2-го дивизиона «Барселоны Б». Он дебютировал в каталонском дерби против «Эспаньола» в субботу, 16 октября 2004 года, на Олимпийском стадионе на Монджуике. Он вышел на поле вместо Деку и впервые коснулся мяча спустя 10 минут после паса Белетти. Несколько интересных действий, но ничего исключительного, заслуживающего особого внимания. Тем не менее, это был незабываемый вечер для Лео. Исполнение детской мечты. Как он говорил газете «Ля Капиталь», что его цель — попасть в основную команду, хотя в то время он думал, что сделает это в Ньюэллс Олд Бойз, своей любимой команде. Он не только дебютировал за основную команду, но вскоре и забил свой первый гол в Ла Лиге. 1 мая 2005 года на табло Камп Ноу до конца матча остается 3 минуты. Барселона выигрывает у Альбасета со счетом 1-0. Франк Райкард выводит из игры Самуэля Этоо, заменив его на Месси, причем на необычной для того позиции центрального нападающего. Юноша, которому всего 17 лет и 10 месяцев, получил мяч от Рональдиньо и плавным ударом переиграл вратаря Альбасеты Вальбуэну. Это был момент чистой эйфории. Лео не знал, куда себя деть, и в итоге с радостными криками взвалился на плечи своего друга Ронни, Рональдиньо. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим в матче Ла Лиги. Его рекорд был побит 20 октября 2007 года, когда Буэн Керкич забил Вильяреалу. В основной команде дела у него пошли неплохо, но после того матча, 1 мая, аргентинец больше не сыграл ни одного официального матча в том сезоне, даже после того, как Барселона сделала достаточно, чтобы обеспечить себе 17-й чемпионский титул. В начале сезона 2005-2006 он даже не играет в матче за Суперкубок Испании против Бетиса. В первом матче он сидел на скамейке запасных, а в ответном матче его даже не было в заявке. На самом деле, еще до официального сообщения от клуба было понятно, что что-то не так, и совет директоров знал об этом. Вопрос Месси был нерешенным. В клуб начали поступать жалобы. Почему с этим не разобрались раньше? Почему он не был натурализован? Ведь аргентинцы могут иметь двойное гражданство, аргентинское и испанское, после 2 лет проживания в Испании. Вместе с новостями о том, что Лео не сможет играть в Ла-Лиге, появились и другие предложения. Например, отдать его в другой клуб, у которого есть свободное место для игроков не из ЕС. Это предложение сразу же отвергли. Но слухи о возможном интересе со стороны других европейских клубов, таких как Интер, становились все более настойчивыми. Президент итальянского клуба Массимо Маратти никогда не пытался скрыть свой интерес к игроку и даже сделал финансово выгодное предложение Хорхе Месси, который пытался использовать этот козырь, чтобы оказать давление на Барселону для решения вопроса с Лео. Тем временем, 31 августа, закрытие летнего трансферного окна, Барселона продлила лицензию Месси как натурализованного игрока молодежного состава команды, выступающей во втором дивизионе «Б». А 16 сентября стало известно, что игрок подписал профессиональный контракт. Он был рассчитан на 9 лет, до 2014 года. По разным данным, его гонорар должен был вырасти до 3 миллионов евро за сезон, а сумма выкупа до 150 миллионов евро. На самом деле, объявление о контракте было сделано еще в июне. Через неделю после своего 18-го дня рождения Лео Месси получил свой самый большой подарок. Технический секретарь команды Чики Бигеристайн вместе с отцом игрока отправился в Утрехт, чтобы оформить его новый контракт, который гарантирует ему место в клубе до 2010 года. Было опубликовано на сайте Барселоны 30 июня, в то время как юноша играл на чемпионате мира по футболу U20. Есть разные версии относительно этого расхождения в датах. Одни утверждают, что Месси, ставший уже совершеннолетним, просто согласился на новый контракт. Другие считают, что контракт был изменен в сентябре, потому что отец игрока был недоволен некоторыми пунктами. Есть и те, кто считает, что срок контракта был увеличен с обычных 5 лет до окончательных 9 лет. Некоторые полагают, что сентябрьское соглашение было не более чем декларацией о намерениях, подразумевающей, что профессиональный контракт будет подписан в соответствии со всеми правилами в следующем году. Но факт остается фактом. Вопрос о контракте добавил новый материал в продолжавшуюся мыльную оперу, в которой 20 сентября произошли новые события. Подавляющее большинство членов комитета Ла Лиги проголосовали против. Правила, предложенные Королевской Испанской Футбольной Федерацией и Ассоциацией Футболистов Испании, касавшиеся натурализованных игроков, не вступило в силу. Те, кто был абсолютно согласен с президентом Синегранатовых, говорили о заговоре против Барселоны, затеянном сильными мира сего в испанском футболе. Одно можно было сказать наверняка – Месси не сможет играть в Ла Лиге. Однако в Лиге Чемпионов он сможет сыграть без проблем. Изучив документы, присланные Барселоной, УЕФА согласился с тем, что он может играть. Они признали его статус натурализованного игрока. И в этом не было ничего экстраординарного. Лео уже сыграл немало матчей в Еврокубках в предыдущем сезоне. И в первом же матче Лиги Чемпионов против бременского Вердера, самого опасного соперника в группе «Си», аргентинец блистал. Он вышел на поле во втором тайме. Он заработал пенальти, который реализовал Рональдиньо, и тем самым поставил крест на надеждах немецкой команды. Это был важный момент, который гарантировал, что он будет включен в стартовый состав на следующий матч против Удинеза на Камп Ноу. Но на следующий день, 26 сентября, пришла новость, которая поставила точку в предыдущих вопросах. В 13:00 Лионель Андрес Месси Кучеттини предстал перед Фернандо Альберти Вичино, судьей, ведущим запись актов гражданского состояния, и заявил, что не отказывается от своего аргентинского гражданства, что клянется в верности королю и повинности Конституции и законам Испании, что выбирает испанское подданство и что ходатайствует о праве быть внесенным в испанский реестр актов гражданского состояния. В общем, Лео получил испанское гражданство. Теперь он стал гражданином ЕС. Барселона предоставила документы в Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию. Ответ последовал незамедлительно. В соответствии с действующими правилами, федерация признает право вышеупомянутого футболиста играть за свой клуб, принимая во внимание его статус как гражданина Испании, который действителен для любых целей. 1 октября в шестом туре чемпионата Лео смог присоединиться к своей команде на поле в матче против Сарагосы уже без груза проблем. В ту субботу болельщики на Камп Ноу относились к нему как к национальному герою. Барселона проигрывала со счетом 0-2. Лео вышел на поле во втором тайме. Но в тот раз чудес не творил, хотя в последние минуты команде Райкарда удалось вырвать ничью. Все хорошо, что хорошо кончается, но не в этот раз. Два дня спустя, в понедельник, 3 октября, Депортиво Ла Корунья, следующий соперник Барселоны, направил в Ла Лигу письмо, адресованное Комитету по проведению соревнований Королевской Испанской Футбольной Федерации, в котором просил наложить судебный запрет, требуя расследования дела о натурализации игрока Барселоны. «Национальная лицензия игрока», — говорилось в письме Депортиво Ла Корунья, «была получена и, соответственно, выдана вне обычного периода получения лицензии, который закончился 31 августа и откроется только в декабре. Суть требования заключается в восстановлении равенства в соревновании, которое, как считается, было нарушено, хотя, конечно, после проведения расследования этому вопросу о неправомерном нарушении правил придет конец». Руководители Алавеса, которые уже грозились поднять шум, пошли еще дальше. Они обратились в Ла Лигу с просьбой запретить Месси играть. С их точки зрения, его лицензия на игру была недействительна с точки зрения закона, поскольку ее использование подразумевает уклонение от закона. Почему? Потому что Барселона не смогла оформить профессиональную лицензию Месси до 31 августа, когда закрывается окно выдачи лицензий, поскольку на тот момент он все еще был иностранцем. Объяснил Хавьер Тебас, который являлся не только юридическим консультантом Алавеса, но и вице-президентом Ла Лиги. Теперь они дали ему испанское гражданство и получили для него молодежную лицензию, намереваясь приурочить ее к 31 августа и надеясь играть с ним в составе, несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто. Другими словами, Лео до января не мог рассчитывать на то, что испанское гражданство поможет ему играть за основной состав Барселоны. Более того, учитывая подписанный контракт, как Месси сможет играть с лицензией молодежной команды за основную команду, спрашивал Тебас. Жуан Лапорта потерял терпение и сказал, «У нас достаточно юридических оснований, чтобы он играл за Барселону. Я не понимаю, чего еще они от нас хотят. Мы пытались сделать все по правилам. А теперь, когда у него есть испанский паспорт, они продолжают создавать проблемы. Я не знаю, почему все так заинтересованы в том, чтобы испортить карьеру игрока. Они создают проблемы, чтобы мешать Месси играть за Барселону». Президент Синегранатовых перешел в контратаку, делая исторические отсылки. «Я не хочу представлять, что сейчас, в эпоху существования демократических прав и свобод, мы будем вспоминать прошлое, как в случае с Ди Стефано». Несколько деталей, чтобы освежить память. Альфредо Ди Стефано, известный как «Белокурая стрела», приехал в Испанию из Аргентины в 1953 году, чтобы играть за Барселону. Но вмешательство высокопоставленных лиц привело к тому, что вопрос превратился в национальную проблему, и подписание контракта было признано недействительным. В дело вмешался даже консультативный совет, заявивший, что, учитывая значимость игрока, ему нельзя давать исключительно каталонскую прописку, и выдвинувший справедливое предложение, чтобы футболист попеременно выступал за Барселону и Реал Мадрид. К счастью для сливочных, это решение было отвергнуто каталонским клубом. Но прошлое не возвращается, чтобы преследовать Барселону. Опасения Лапорты были лишь призраками, которые не появились вновь. Одно можно сказать точно. Дело Месси попадало на страницы спортивных изданий по всей стране и спровоцировало скандал в Аргентине. Первое решение Комитета по проведению соревнований Королевской Испанской Футбольной Федерации стало известно 18 октября и гласило, что благодаря натурализации Месси может продолжать играть как испанский игрок. За этим последовало возмущение со стороны Алавеса и Депортиво Ла Корунья, апелляции и встречные апелляции, решения и ожесточенные дебаты. Но Лео тем временем продолжал играть, за исключением матча с Депортиво Ла Корунья, когда Райкард решил дать Лео отдых, потому что он только что вернулся с матча в составе сборной Аргентины и потому что галисийская команда угрожала оспорить проведение матча, если аргентинец будет играть. Этот вопрос продолжал звучать в футбольном сообществе вплоть до следующего года, но на поле не давал о себе знать. И вот Блоха дебютировал на Сантьяго Бернабеу 19 ноября. Он впервые играл в этом классическом дерби. Менее чем через месяц, 14 декабря, он получил на Камп Ноу награду «Голден Бой» — «Золотой мальчик». Ежегодный приз, присуждаемый туринским спортивным изданием «Тутто Спорт» — лучшему игроку в возрасте до 21 года. Благодаря своим достижениям на чемпионате мира по футболу U20, Месси обогнал своих соперников. Уэйн Руни набрал всего 127 очков против 225 очков у аргентинца. Это еще один источник признания, которое произошло как раз вовремя. До чемпионата мира по футболу в Германии оставалось всего полгода, и все эти почести превратили блоху в более желанного игрока в глазах как мелких, так и крупных спонсоров. От Макдоналдс до Пепси, от испанской нефтегазовой компании Репсоль до йогуртов Ля Серениссима, от чипсов Лейс до обуви Стокман, от электроприборов Гарбарино до Мастеркард. Десятки из них претендовали на Месси, который только что появился на экране вместе с Марадоной. Лионель играл со всеми и со всем. Футбольный мяч – 30 песо. Теннисный мяч – 12 песо. Килограмм апельсинов – 3 песо, говорилось в рекламе Mastercard, где показывались ролики, на которых подросток играет с футбольным мячом, теннисным мячом и апельсинами. И в заключении говорится «Открыть для себя, что есть надежда после Диего бесценно». Он играет с грустными детьми для рекламы латиноамериканского бренда жевательной резинки Буббалу, танцует с мячом под ритм танго для Пепси. И это еще не все. По сравнению с последними рекламными кампаниями, такими как та, в которой Мессия возносится в небеса для A-Style, итальянского бренда кепок и спортивной одежды, или та, в которой Месси появляется в образе футбольной бабушки для рекламы Air Europa в конце 2007 года. Но нет смысла тратить время на описание изображений. Проще просто зайти на YouTube и посмотреть, как рекламодатели используют образ и способности Месси для продажи всего и вся. К концу 2005-го, началу 2006 года стало очевидно, что в публичной сфере Лео считается желанным трофеем, о чем свидетельствует война, разгоревшаяся между американским спортивным гигантом Nike и немецким производителем трех полосок Adidas.